Наверное, и сам Нансен возвращался к этой мысли не раз. Наверняка возвращался. Едва было покончено с проблемой военнопленных, возникла новая – беженцы. Да, война вызвала невиданное доселе движение народов. Смертельное дыхание огня – это способен сделать только огонь – заставило людей оставить родные очаги, землю, могилы детей и отцов и устремиться навстречу неизвестности и нужде. Эти тысячи одиноких, нежелательных, безработных и нищих людей продолжали нести бремя войны и через годы и годы после того, как она кончилась. Если все проблемы с военнопленными были решены, как только они вернулись на родину, то здесь все было много сложнее. Речь шла о том, чтобы поселить беженцев, дать им работу, уравнять их в правах и в быте с остальными гражданами. Короче, Красный Крест просил Лигу Наций назначить Верховного Комиссара по делам беженцев. Лига Наций предложила Нансену взять эти обязанности на себя. Нетрудно себе представить, в какое положение это поставило его. Масштабы этой работы во много раз превосходили размеры работы с пленными. Там речь шла о сотнях тысячах, здесь о полутора-двух миллионах. Нансен дал себя уговорить. Уже начав эту работу, Нансен обнаружил, что она непредвиденно осложнилась из-за того, что беженцы не имеют паспортов. Да, беженцы не имели документов, удостоверяющих личность, и по этой причине правительство отказывались иметь с ними дело. Как это было Нансеном неоднократно прежде, он решил эту задачу просто. Создал новый паспорт для беженцев. Нансеновский. Однако паспорт не решал всех проблем, да и не мог решить. Надо было найти место на земле, где бы могли поселиться беженцы, и создать им условия для жизни. Нансен действовал убеждением, стремлением пробудить совесть мира. Чтобы решить эту задачу, требовались немалые средства. Их у Нансена не было. То, что могли предоставить соответствующие международные фонды, не давало возможности покрыть и части расходов. Лига Наций выразила доверие Нансену и оставила его едва ли не один на один с его новыми обязанностями. Простите меня, но это мое мнение, я за него отвечаю. Ему взвалили на плечи гору и сказали, чтобы он нес. Взвалили и разбежались по сторонам. Как у него это получится? Он совестливый человек, он пытался нести эту гору, но это не так легко. Трагедия мира стала его личной трагедией. Да, начало того, что произошло с ним в мае 30-го года, надо искать здесь. Мой собеседник печально смотрел на шалаш музея. Ларсен явно давал мне возможность до конца проникнуть в смысл слов, которые он произнес только что. Как это на первый взгляд не парадоксально, бедствия, вызванные войной, с годами не уменьшались, а возрастали, продолжал Ларсен. В том, как одна беда следовала за другой, был свой цикл, своя логика. Военнопленные, беженцы, голод. Да, проблема беженцев была много больше проблемы военнопленных, а проблема голода значительно превосходила проблему беженцев. Вы эту проблему знаете лучше меня, но я хочу сказать, вот где Нансен почувствовал, как он одинок. Его понимали народы и отказывались понимать правительство. Отказывались понимать. Известно, что советский режим внушал на Западе страх. Желание Нансена помочь русским приравнивалось к усилиям укрепить Советы, помочь им совладать с испытаниями и выжить. В этой связи и в самой Лиге Наций, как у большинства правительств, Нансен не находил поддержки. Поистине у него было такое ощущение, что он бьется головой о стену. Однако он не был бы Нансеном, если бы пришел в отчаяние. Его поддерживали народы и не поддерживали правительство. Ну что ж, он через голову правительства обращался к народам. Да, он человек отнюдь не революционных взглядов, даже наоборот, в какой-то мере консерватор, обратился к методам революции. Через головы правительств к народам. Да, он решил создать свой фонд помощи голодающим и стал во главе сбора средств. Он полагал, что нигде личный пример не может быть так действенен, как здесь, и отдал фонду свою Нобелевскую премию. Когда датский издатель Эриксон решил вознаградить его и вернул ему эту сумму в качестве своеобразного дара, он отдал фонду и ее. Он обратился ко всем честным людям с горячим призывом помочь собрать какие-то средства. Это было первое истинно массовое движение людей Земли, явившееся прообразом движения совестливой мысли, которое мы узнали позже. В его фонд шли пожертвования отовсюду. Рабочие работали по воскресеньям. Крестьяне слали рис и хлеб, артисты давали спектакли и концерты, художники писали картины. Конечно же, общая сумма оказалась скромной, быть может, даже очень скромной в сравнении с размерами бедствия, но все, что мог сделать этот человек, он сделал. Кстати, я слыхал, что русские воздали должное благородству Нансена. Говорят, самое высокое собрание России, съезд советов, решила поблагодарить Нансена. Я немного знаю русскую сдержанность, русскую и, пожалуй, советскую, и представляю, что это значит. По-моему, такой чести в России не удостаивался никто из иностранцев. Ларсон взглянул на тень, которая угрожающе укоротилась, потом на часы и надел шляпу. Час открытия музея близился. Чтобы представление об усилиях Нансена было полным, нельзя не упомянуть о последнем акте его деятельности, произнес Ларсен. Коротко это выглядело так. Как известно, в итоге войны между Турцией и Грецией много турок оказалось на земле, занятой греками, и наоборот, еще больше греков попало под власть турок. Уже одно это было зерном нового конфликта, новых бедствий. План Нансена, которым обратился за содействием Красный Крест, был прост – вернуть греков в Грецию, а турок в Турцию. Нансен предложил и отошел в сторону, ожидая, как встретят план одни и другие. План был разумен и прост, как все, что предлагал этот человек, однако наступила пауза. Стороны думали. Потом раздались протестующие возгласы. Протестовали и одни, и другие. Казалось, впервые стороны были так единодушны, как теперь. Нансен даже и не предполагал, что, внося свое предложение, вызовет у них такое единодушие. Правда, он хотел иного ответа. Он хотел, чтобы они сказали «да», а они говорили «нет». Однако Нансен знал, расстояние от «нет» до «да» меньше, чем мы иногда думаем. Нансен запасся терпением и ждал. Нет, не просто ждал, а убеждал. То, что он предложил, единственно разумно. В общем, план был принят. Принят с редким единодушием. Теперь надо было добыть деньги. Много денег, чтобы переселить людей. И опять раздались протестующие крики, откуда взять столько денег. В общем, деньги были найдены. Да, найдены. И переселение было осуществлено. Переселилось почти 2 миллиона человек. Шутка ли? Почти 2 миллиона. Нансен осуществил все это с той спокойной корректностью и деликатностью, с какой делал все. Наверное, он даже улыбался, стараясь показать, как он спокоен. Он-то улыбался, а сердце... Сердце не заставишь улыбаться, если человеку худо. Короче, главный удар приняло сердце. Мой собеседник встал, медленно пошел вдоль берега. В очередной раз к берегу причалил катерок, пришедший от ратуши. На этот раз он привез много пассажиров. Видно, они помнили час открытия музея, точнее нас с Ларсеном. А человек, рассказавший мне историю Нансена, не расставался со своей думой. Что-то он еще не сказал из того, что хотел сказать. «Последний раз я видел его году в 28-м», — произнес наконец он. Иначе говоря, я увидел его в тот самый год, когда он в сущности завершил то, что вошло в историю под названием гуманистической деятельности Нансена. Казалось, Нансен получил возможность подвести итог своей жизни, которую он прожил не зря, подвести итог и испытать удовлетворение. Однако Нансен был печален. Никогда я не видел Нансена таким хмуро озабоченным, таким усталым. Лицо его было серым в морщинах, глубоких морщинах.